что скажешь?» – обратился Чан, еле заметно проведя пальцами по тыльной стороне руки Юми. «Ты про индейку?» – ответила она на ходу. «Ну да, я думаю, нам не стоит терять времени и следует сразу же продумать тактику по отлову этой птицы. Я даже не знаю. С одной стороны, это кажется слишком просто. Но если задуматься, то вообще неосуществимо, особенно учитывая, что мы толком ничего не знаем. Живая ли она на самом деле? Будет ли она бегать? Где она изначально находится?» Начала задавать риторические вопросы она. «Я думаю, живая», — задумчиво ответил Чан. «Ведь Гису прямо сказал, он может нас разыграть. Но если он прямо что-то сказал, значит, так оно и есть. Хм, тут ты прав. Но все равно вопросов слишком много. Нам в любом случае придется сначала дождаться дополнительных указаний, хоть каких-то, и только после этого начать очень быстро думать и действовать. Штурмовать, так сказать», — добавил Чан. «Ну что ж, полностью согласен. Тогда остается пока что только ждать». Спустя 20 минут, когда обе команды прибыли на свои указанные точки, капитаны отзвонились по видеозвонку Гису, и оба подметили довольную морду Кухигая. «Вы готовы? Ну-ка покажите окружение», — заговорил он. «Готовы, готовы», — практически одновременно произнесли Чан с Йонгом. «Отлично, тогда, поехали», — дал отмашку Гису и резко отключился. «В смысле?» — тут же в ступоре встали капитаны. «И больше никаких подсказок, Мачо, в смысле?» — произнес Сон Чувон, которого Чан видел через все еще работающий стрим, где остались только Пак с Чаном. «Центр города, это все, что нам известно». В этот момент Йонг резко на него посмотрел, а потом отключился от стрима. «Зашибись», — прошипел Чан. «Вот и дождались. А чего теперь делать-то? Надо рассредоточиться», — тут же предложил кто-то. «Цепочкой пойдем? Да нам людей не хватит. Хоть весь город подключай, это не поможет». «А как? Надо срочно в центр выдвигаться. Пока дойдем, индейка может оказаться уже где угодно. А что тогда ты предлагаешь?» — тут же начали возникать споры. «Тише», — скомандовал Чан, после чего перевел взгляд на свою девушку. «Юми, что думаешь?» «Я уверен, Гису не мог придумать настолько чопорное задание. Он точно где-то оставил подсказку в его словах», — заговорила другая девушка. «Вы записали его обращение, а что там записывать? Он толком и не сказал ничего. А в первый раз, может, там была какая-то подсказка, как действовать?» «Не похоже», — поджав губы и почесав репу, произнес Чан. «Но должна же быть хоть какая-то лазейка. Сил слишком велик, чтобы мы на чистом везении могли найти бегающую индейку». Все это время Юмика пошилась в своем телефоне, набирая какое-то сообщение. Чан дождался, когда она закончит и отвлечется, и только после этого обратился к ней. «У тебя возникла какая-то идея? Ну, как сказать, такая себе, но я решила попробовать написать в несколько известных чатов с просьбой о том, чтобы они распространили одну новость». «Новость?» — к ним подошла еще одна девушка. «Да, точнее, объявление о том, что потерялась индейка. Просьба нашедших ее отписаться под постом, а еще лучше прикрепить фото места, где ее видели в последний раз». «Хах», — обрадованно произнесла девушка. «Меньшего от тебя и не ждали. Только я не уверена, что это сработает. Но на всякий случай даже уточнила, что Рождество под угрозой». «Молодец», — снова заговорил Чан. «В любом случае это лучше, чем ничего. Все же индейка, бегающая по Сеулу, не такое уж и частое явление. Может быть, люди действительно обратят на нее внимание, и возможно, это даже создаст какую-то шумиху в городе». «Ага, только вот и Пак скорее всего на месте сидеть не станет», — вмешался кто-то из одноклассников в их разговор. «Верно», — ответил Чан. «Поэтому выдвигаемся ближе к центру города и надеемся, что в скором времени у нас появятся новости о нашей сбежавшей индейке». «Командир, что будем делать?» — обратился к Йонгу одноклассник. «Какой я тебе командир?» — на выдохе ответил он. «Генерал?» — растерянно уточнил парнишка. «Ну а как же еще?» «Ладно, не суть», — вздохнул Пак. Ему стоило немало усилий, чтобы отвлечься от своего фургончика с мороженым и приложить все силы на эту рождественскую игру. Но раз уж он взялся за это дело, а точнее вписался вместе с остальными, то собирался приложить максимум усилий. Если придется побегать, значит, он будет бегать. И это несмотря на то, что он, как и обычно, был в своем костюме. «У нас есть план действий», — заговорил Сон Чувон, тоже обращаясь к Паку. «Пока что нет. Я ожидал хоть какой-то подсказки от Гису, но ее не было». «Жестоко», — добавил третий ученик. что если индейки и вовсе нет. Думаю, эта мысль посетила почти каждого ученика, заговорил Пак. Игису именно этого и ждет от нас. И, поэтому я уверен, что индейка реальная, живая, и очень быстро бегает. Хах, ну да, индейки они такие, произнес парнишка. А тебе-то откуда знать? Вмешался Сон Чувон. Уже доводилось бегать за ними, или от них, хохотнул он. Да заткнись ты, буркнул парень. Лучше бы помог думать. У меня есть теория. К Йонгу подошел один из лучших программистов их класса и сразу же принялся говорить. Если все сообщение Гису перевести в двоичный код, то все перевели взгляд на программиста и выжидающе уставились на него. Мы можем получить координаты. М ближе к Антарктиде. Дурной что ли? Да блин, я хотя бы попытался. А что если он использовал шифр транспонирования? Заговорил Сон Чувон. Что? Это как? Обратилась к нему рядом идущая девушка. Слова задом наперед, нахмурился Пак. Билиберда получится. Да, но что если не все буквы подряд менять? Что если Гису использовал какой-то определенный порядок? Например, две буквы через две? Нет, мы таким образом слишком долго будем гадать. Противоположная команда быстрее прочешет весь Сеул, пока мы будем разгадывать. ХМ, а ты думаешь, они сразу же ринутся бежать? Уверен, спокойно ответил Пак. Но у них тоже есть кому думать. Просто они будут делать это на ходу. ХМ, так и нам также нужно. А давайте в полицию объявление напишем. Неожиданно заговорил программист. Скажем, у нас индейку украли. Пусть ищут. ХМ, тут Йонг на мгновение задумался, но очень быстро мотнул головой, отметая эту затею. Мысль неплохая, только вот потом нам придется оправдываться перед полицией. Тем более, другая команда может сделать то же самое. Глупо получится потом перед людьми. Я не хотел бы запятнать свое имя по такому пустяку. Это да, мой отец тоже не оценил бы, пробормотал Сон Чувон. Но идея действительно неплохая. Слушай, ну не может ведь быть, чтобы Гису просто так заставил нас весь Сеул оббегать. Должна быть хоть какая-то зацепка. Однозначно должно, ведь он сам сказал, что даст нам подсказку. И где тогда эта подсказка? Не знаю, пожал плечами Пак, где-то очень глубоко запрятано. Надо думать, ищем другие шифры. Какие есть теории, блин? Нам бы сейчас доску из нашего класса, чтоб графики было удобнее рисовать. Все больше и больше людей было вовлечено, чтобы разгадать несуществующую загадку. А спустя несколько минут телефон Пака зазвонил. На экране отобразилось имя Мун Хёна. «Алло», — ответил Йонг. «Извини, я сейчас немного занят». «Занят», — обиженно произнесла девушка, и Пак тут же представил ее надутые губки. «А чем ты там таким занят, что не можешь уделить мне время в мой практически единственный выходной?» «Ну», — задумчиво промычал Йонг, размышляя о том, как ей сказать, что он играет в игру. Игру, где ему необходимо поймать индейку. Как бы сказать, Рождество ведь, только не говори, что ты сегодня весь вечер будешь занят. Нет, не должен. Думаю, мы найдем ее за пару часов. Кого найдете? Тут же заинтересовалась актриса и замолчала. Пак поджал губы, а потом произнес. Индейку. Чего? Индейку у нас задание от Гису. А-а-а, иронично протянула Хёна. Ну тогда, конечно, ищите свою индейку, раз от Гису. Да блин, в общем, это тренировки у нас такие. Я тебе потом все объясню. Ну да, ну да. Стоп, резко сменила тон Хена. А это не та индейка, которая по городу с примотанным телефоном бегает. Чего? Йонг резко остановился и замер. В этот же момент вся его команда принялась изображать истуканов. Что ты сейчас сказала? Так, блин, вы бы хоть новостные ленты посмотрели. Там уже вовсю везде трезвонит о каком-то болване, который зачем-то примотал к индейке телефон и включил от ее лица стрим. Она бедная по городу носится и шарахается от людей. Ну, или люди от нее, не знаю, как точнее. Она, вроде бы, даже какого-то патрульного полицейского в задницу клюнула. Так что не удивлюсь, если скоро на нее облаву объявит. Стрим, твою ж мать, неожиданно для всех выругался Пак. Все настолько было на поверхности, звонок по видео и был подсказкой. Ты чего так возбудился, уточнила Хена. Я чего-то о тебе не знаю, с ехидством продолжила она подкалывать Пака. Да, то есть нет. Короче, спасибо тебе, давай попозже созвонимся. Неужели нам придется каждый квартал вручную обыскивать, произнес кто-то из группы Чана. Ну такое себе веселье, скорее ножками оббегать, а не вручную. Да какая разница, Юми, обратился к ней Чан, увидев, как девушка застыла. читая что-то в телефоне. «Мне тут кое-что прислали. Взгляни на это». Юми развернула свой телефон экраном к одноклассникам, чтобы те могли увидеть картинку. На телефоне показывался стрим, словно кто-то бежал, причем хаотично, издавая очень странные и булькающие звуки. Ребята на какое-то время замерли и затаили дыхание, пытаясь разобрать, что именно они видят. «Это то, что я думаю», — с изумлением проговорил Чан. «Это индейка, мать ее индейка, которая ведет стрим». «Похоже на то», — с кривой усмешкой ответила девушка. «Гису, блин, похоже». Он привязал телефон к птице и запустил стрим в прямом эфире. «Охереть, а где это? Кто-то узнает место». Тут же активизировались люди. «Кажется, это Кванхвамун. Я успела заметить здание, похожее на дворец Кёнбаккун. Все туда». Тут же скомандовал Чан, и народ ринулся, сломя голову, в поисках индейки. Булдык-глыглы. Чан начал пытаться изобразить, как кулдыкает индейка, но чуть ли не подавился от собственного смеха. «Ты что, пародируешь индейку? Блин, вы слышите, как она смешно кулдыкает? Что это такое вообще? Я думал, они по-другому разговаривают». «Придурок, они не разговаривают. Блин, Чан, ты можешь прекратить дурачиться?» — попросила его Юми, которая и сама еле сдерживала смех. «Ахахаха, не знаю, почему мне так смешно», — рассмеялся Чан на бегу. «Булдык-глыглы, ахахаха, аж кадык заболел, ха-ха-ха-ха». Начал кто-то заходить со смехом. «Ну-ка повтори, у тебя настолько плохо это получается, что даже хорошо. Булдык-глык, был-был, ох, хорошо сегодня, прям как в молодости, помнишь?» — с улыбкой на морщинистом лице проговорил старичок. «Да, спокойно так, я думала, сегодня молодежи на улице побольше будет. Все же Рождество как-никак», — ответила пожилая женщина и взяла своего мужа под руку. «Так молодежь нынче не любит по паркам гулять, они в торговых центрах да по кинотеатрам шастают, а чтобы вот так на прогулке да ножками, это ж теперь редкость». «И то верно», — улыбнулась женщина и сделала глубокий вдох. Пожилая парочка продолжила идти, умиляясь видами, как вдруг неожиданно из кустов вывалился тяжело дышащий парень с перекошенным лицом. Он осмотрелся по сторонам и остановил свой взгляд на перепуганной парочке. Буквально в этот же момент с истеричными, булькающими визгами из соседних кустов выскочила индейка. Более испуганной индейки старики никогда еще не видели. Казалось, ее глаза вот-вот выскочат из орбит, а следом за ней один за другим повалили парни и девушки. Все в школьной форме, орущие и запыхавшиеся. «Лови ее, лови, перекрывай дорогу. Чан, не стой истуканом, прыгай, она убегает. Хватай за хвост, кусай ее за морщинистую жопу», — выкрикнул парень, к которому обратились по имени Чан. «Сам ты жопа», — с перекошенной улыбкой на лице ответил ему парнишка в такой же форме. Парни и девчонки были потрепанные, запыхавшиеся, уставшие, раскрасневшиеся, но каждый с улыбкой на лице. «Я почти поймал», — выкрикнул кто-то, прыгнув рыбкой прямо в кусты, где только что снова скрылась испуганная индейка. «Да бляха, убежала, сказал же, зубами ее, а-а-а». Кто-то просто заорал и побежал в кусты. Визги, склоки, булькающие звуки — все это доносилось из кустов, но больше всего было слышно смех и крики школьников. Пожилая парочка замерла, словно вкопанные. Они боялись даже пошевелиться. Дождавшись, когда угорелая молодежь скроется из виду, женщина все же заговорила. «Это что сейчас было? Понятия не имею», — не моргая, продолжая всматриваться вперед, ответил мужчина. Но не успели они отойти от прошлого шока, как спустя несколько секунд из противоположных кустов тут же вывалилась новая толпа школьников. Все в такой же форме, но парней было значительно больше, чем девушек. Один из них споткнулся, и они кубарем повалили друг через друга, весело выругиваясь. Но когда заметили, что за ними наблюдают пожилые люди, тут же перестали ругаться и попытались вести себя более сдержанно. «Извините нас», — тут же поклонился один из парней, который даже в помятом виде выглядел представительнее остальных, словно у него был такой стиль. «Но не могли бы вы нам подсказать, а, что, спустя несколько секунд заговорил пожилой мужчина, проморгавшись. «Чем мы можем помочь? А вы случайно не видели здесь пробегающую индейку? Индейку, кажется, она побежала туда», — он указал рукой в другую сторону, при этом не отводя взгляда от молодежи. «Спасибо вам большое». Парень низко поклонился и тут же, вернув свою ошалелую улыбку на лицо, побежал в указанную сторону, прыгая через кусты. «Пак, нас подожди, а это что такое было?» — спустя несколько секунд заговорила женщина. «Понятия не имею», — сглотнув, произнес мужчина. «Но пойдем-ка отсюда поскорее. Может, лучше в кино сходим. Или возле торгового центра посидим», дрожащим голосом проговорила женщина. «Там и то не так шумно будет, и более безопасно». «Согласен». За перекрестком остановился небольшой грузовичок с открытым кузовом, внутри которого находились клетки с живыми индейками. Мужчина ездил на рынок в надежде распродать на праздник птиц. «Почему живые?» — так ему посоветовала жена. Идея ему сразу не понравилась, но во избежание скандала мужчина решил не спорить. Только вот теперь была другая проблема. Он не продал ни одной. «И какого хрена все настолько плохо?» — на выдохе произнес он, медленно вылезая из кабины машины. «Праздник же». Мужчина закрыл дверь и направился к магазинчику. Еще и сигареты не вовремя закончились. Он зашел в магазин, купил две пачки сигарет и вышел. На улице решил постоять возле урны и перекурить. Надо было не слушать глупую. Лучше уж по старинке забил бы и общипал сам. «Не еед, зачем тебе делать лишнюю работу?» — начал он изображать голос жены. «Да и тем более так лучше покупать будут. Свежие. Ага, лучше. Распродал, блин. Чтоб еще раз я ее послушал». Мужик затушил сигарету и бросил ее мимо урны. «Да твою ж!» — он уставился на сигарету. Подумал секунду и направился к машине с еще более паршивым настроением. Курлык. Он неожиданно услышал звук возле кузова и осмотрелся. «А ты откуда тут?» Заметив одну индейку, он удивленно осмотрелся и в непонятках проморгался. Как выбралась? Попытавшись поймать ее, индейка клюнула его в руку и резво побежала вокруг машины. «А ну стоять!» — прокричал он, бросившись вдогонку. «Какая бойкая! Быстро же ты бегаешь! Но мы и не таких ловили!» — улыбнувшись, произнес он, когда схватил индейку. Мужик засунул ее в кузов машины, так и не обратив внимания на примотанный к ней телефон. После этого, продолжая ворчать, он сел в кабину и направился к себе домой за город. «Да твою ж налево!» — выругался Пак. «Мы ее потеряли». «Так мы направо побежали», — недоумевающе произнес его одноклассник, который бежал вместе с Паком. «Или ты думаешь, нам не стоило делиться?» «Да я вообще не об этом». «Ладно, не обращай в ним». Тут Йонг неожиданно замолчал и прислушался. Когда второй парнишка попытался что-то произнести, Пак резко показал ему знак молчать. «Кажется, я что-то слышал». «Что?» «Индейку, наверное. Надеюсь. Слышишь? Гортанные курлыканья. Кажется, слышу. Но...» «Тихо», — произнес Пак и двинулся в сторону переулка. Они аккуратно направились на звуки и зашли за угол. Как только Пак повернул, то шокированно остановился и замер. «Чего? Чанна, ты что тут делаешь? То есть, а где индейка? А я тут следы путаю», — весело произнес Ан и принялся отрепетированно кулдыкать, сдерживая пробивающийся смех. «Булдык-былык-был-был», — произнес он, сидя спиной к стене. «Идиот», — тут же выругался Пак. «Где индейка? Да хрен ее знает. Она, знаешь, как шустро носится». «Знаю», — рыкнул Йонг, и только сейчас Чан подметил, что впервые в жизни видит Пака в таком растрепанном состоянии. «Что? Настолько шустро бегает, что даже Чан ракета ее не смог догнать», — с ухмылкой на лице произнес парнишка из команды Йонга. Чан огрызнулся, но Пак быстро их обоих успокоил. Он пристально с прищуром уставился на Чана, не отводя от него своего взгляда. «Погоди, ты сейчас что?» — насерьезно задумался. «Не я ли являюсь настоящей индейкой?» — изумленно проговорил Чан. «Да ну не я, или да не я, я не думал так. Дружище, ты чего?» — усмехнулся он. «Да хрен знает, что от вас с Гису можно ожидать. Ну не настолько же», — возмутился Чан. «Чтоб он меня этим петухом наряжал». В этот момент Чан сам на мгновение словно завис, задумавшись, после чего дернулся, тряхнув головой, и продолжил говорить. «Так, стоп, хватит, тихо», — воскликнул Йонг, прислушавшись к окружающим звукам. «Надо искать индейку. Если мы ее упустим, я имею в виду, если никто из нас ее так и не поймает, это будет лютый провал». «Согласен», — тут же вскочил Чан и отряхнул задницу. «Куда направимся? На стриме уже нифига не видно. Походу, пока этот петух носился, то телефон съехал или перевернулся». «Куда?» — уставился на него Йонг. «Я тебя хотел спросить. Это же ты тут следы решил запутать». «Так я это победить хотел». «Ага, тихо. Дай стрим гляну. Хм, ничего не понятно», — заговорил их одноклассник. «Хотя звук очень странный. Как будто индейк стало много», — закончил за него Чан. «Херня какая-то. Пойдем, найдем наших. Может, им что-то известно». «Правильная мысль. А кто ее заполучит, если мы вместе найдем?» «Не знаю. Кто быстрее схватит, тот и победит. По рукам. Спустя 30 минут безуспешных поисков в общий чат пришло сообщение от Гису. Пак поджал губы, уже догадываясь, о чем примерно сообщение. «Что там?» – уточнил Чан. «Говорит, что мы лузеры». «Что?» – прям так и сказал. Удивился Чан. «Нет, это я от себя добавил», – ответил погрустневший Йонг. «Сказал, что мы провалили задание. Индийка уже за городом, причем отдаляется очень быстро. Короче, на этом все. Собирает нас всех в школе. ХМ, фигово. Объявляем сбор?» «Да, ты чего такой довольный?» – с прищуром произнесла Юми, обращаясь к Гису. Все участники рождественского ивента собрались снова в зале. Многие из них сидели с поникшими головами, так как слишком сильно загорелись победой. Но большинство все равно были рады, что поучаствовали, пусть ничего и не получилось. «Да так», — продолжая улыбаться, — ответил Хигай. «Я много чего ожидал, но точно не такого», — хохотнул он. «А что такого? Знаешь, какая эта индейка шустрая, она только с виду с дряблой жопой, а бегает словно спринтер и марафонец в одном лице. Скажи честно, ты специально выбрал такую сумасшедшую и безбашенную птицу?» «Естественно», — усмехнулся Гису. «Если б мог, то страуса нашел бы, но, увы, я был ограничен во времени. И все же я думал, что вы в какой-то момент соберетесь вместе и поймаете эту хитрую индейку, а по итогу вы ее просто упустили. Ну ничего страшного, на самом деле так даже веселее получилось. Слышали бы вы, что там на стриме происходило, как народ визжал в комментариях. А кулдыканье Чана, это вообще нечто, а мне понравилось», — ответил Чан. «Я бы с удовольствием еще разок бы поучаствовал в чем-то подобном. Делами заниматься надо», — немного зловеще произнес Пак, но по его взгляду было видно, что он с удовольствием бы поквитался с этой индейкой, которая заставила его покувыркаться по всем кустам Сеула. «Все ничего», — продолжил говорить Хигай, снова подрубив стрим, который все еще продолжался. «Но было бы неплохо вернуть телефон с этой индейки, тем более учитывая, что это телефон Чана». «Чего?» — округлил глаза Чан. «Так ты для этого одолжил у меня телефон?» «Ну да, свой я не мог повесить. Ну понимаешь, я не мог пропустить такое зрелище». «Кстати, стрим очень быстро набрал популярность», — улыбнулся Гису. «Кто знает, может быть, тебе это поможет в будущем чем-то». «Сомневаюсь. Ты лучше скажи, что теперь делать с моим телефоном?» «Не знаю. Надо попробовать связаться с человеком, который вез нашу индейку. Рано или поздно он должен заметить». «О, он как раз, кажется, приехал домой. Сейчас и заметит». Все ученики тут же достали свои телефоны и включили стрим. Все, кроме недовольного Чана. «О, ао, смотрите, кажется, это фермер. Он начинает доставать индейки из фургончика», — произнесла какая-то девушка, и многие тут же тихонечко загалдели. На экранах стрима появилась удивленная рожа фермера, который настолько близко приблизился, что видно было только его нос. А спустя уже несколько секунд на фоне послышался недовольный голос женщины, по всей видимости, его жены. «Это что такое еще?» — произнесла женщина. «Так это ты устроил переполох в Сеуле?» «Дык нет вроде», — растерянно ответил мужик. «Не знаю». «Ой, все, ладно, ты лучше ответь, я тебя зачем отправляла в город?» «Чтоб ты индейк продал и сережки мне купил, а ты их еще больше привез, это как понимать?» Тут мужик нахмурился, сделал несколько шагов назад и принялся пересчитывать птиц. «Фигня какая-то», — мужик пожал плечами и, глядя в камеру, произнес: «Сегодня на ужин будет индейка». «Ты?» После этого стрим выключился, а ребята остались сидеть слегка в смешанных чувствах. Вроде и набегались, и повеселились, но осталось чувство неудовлетворенности. «Долбаная индейка, так ей и надо», — произнес кто-то, после чего напряжение тут же спало, и все рассмеялись. «ПС. При написании данной главы ни одна индейка не пострадала. ППС. Уважаемые читатели, мы предлагаем вам рождественский ивент «Найди индейку». В одной из глав данного цикла мы спрятали индейку, или несколько индейк. Найдите, сделайте скрин и отправьте его в комментарии. Писать номер тома и главы не нужно, чтоб другие читатели сами поискали. Кому интересно, конечно, надеемся на вашу добросовестность. Поэтому других правил нет. Первым пятерым раздадим промокоды на седьмой том. По промокоду писать в личку А, Никлу. Всех с праздниками и хорошего настроения вам. Глава 8. Я открыл глаза и понял, что нахожусь где-то точно не в Сеуле. Но где? Вокруг было пусто. Светло и пусто. Но несмотря на то, что все хорошо просматривалось, я все равно не мог видеть дальше 15 метров. Словно невидимая пелена заслоняла мне обзор. У меня тут же сложилось ощущение, что я нахожусь в какой-то игре, и по мере продвижения обзор будет открываться. Примерно так и произошло. Я сделал несколько шагов, и пелена, которая начинала напоминать туман, потому что начала уплотняться, словно бы расступалась передо мной. Шаг за шагом я начал продвигаться вперед до тех пор, пока передо мной не появилась очень странная, будто бы шершавая гора. Задрав голову наверх, сперва я увидел яркий свет, а потом сквозь него смог разглядеть какое-то шевеление на вершине. Присмотревшись еще чуть внимательнее, у меня сложилось ощущение, будто бы мое зрение стало гораздо лучше. Словно я глядел в бинокль и автоматически увеличил зум. Картинка стала намного ближе и более ясной. На вершине горы сидел бог-хомяк Белькиу, недовольно шевелил своими усами, и что-то бормоча, перебирал в своих хомячьих лапках. Посох с бубенчиками, кстати, лежал возле него. «Белькиу!» — прокричал я так, что по всей округе разнесся мой голос. Однако хомяк либо не услышал, либо очень хорошо притворялся. «Белькиу!» — повторил я во всю глотку. «Хомяк, бляха-муха, ты слышишь меня? Я уже собирался начать взбираться по этой горе на вершину, чтобы растормошить бога-хомяка, но стоило мне перевести и сфокусировать свой взгляд на гору, как я тут же понял, что она полностью состоит из каких-то зерен и семечек. Что за фигня?» Я взял в руку горсть семян из этой горы и тут же почувствовал на себе недовольный взгляд хомяка, который замер и даже прекратил шевелить своими усиками. «Белькиу!» — повторил я. «Как дела? Что-то давно ты не появлялся». «Я занят», — неожиданно произнес он, задрав верхнюю губу. Вместе с этим он быстро схватил свой посох и сделал взмах в мою сторону. Естественно, он не мог меня ударить, так как находился очень далеко. Только вот я почувствовал удар, завалился назад и схватился за голову, почувствовал шишку. А после этого я раскрыл глаза и понял, что нахожусь в своей комнате на полу, а на моей голове действительно огромная шишка. Вот же гребаный хомяк. Потерев шишку, сквозь зубы прошипел я и поднялся с пола. «Допросишься ты». Гису вместе с Чаном вышел на улицу из дома и, остановившись на крыльце, посмотрел наверх. Он поморщился из-за моросящей и пасмурной погоды, но еще больше его раздражала шишка на его лбу. «Погодка сегодня неважная», — произнес он, натянув еле заметную улыбку на свое лицо. «Да уж, я тоже не люблю такую», — ответил Чан, направившись к гаражу. «Снег вперемешку с дождем, самое противное. Хорошо хоть, мне не сильно долго придется испытывать подобное», — в ответ улыбнулся он, но не стал поворачиваться к Гису. Парень открыл гараж и принялся натягивать второй шлем себе на руку. «Не могу представить, если бы мне сейчас пришлось ехать на велосипеде. Еще, наверное, и зонт пришлось бы держать в одной руке. Хотя с таким ветром это бесполезно». «Ага», — буркнул Хигай. «А ты, кстати, для чего второй шлем берешь? Неужели Юми заставишь с собой ехать в такую погоду?» «А что?» — обернулся Чан. «Думаешь, не стоит? Блин, надо было дождевик надеть». «Ну, конечно, не стоит. У нее же автомобиль есть личный, с водителем». «Хм», — парень задумался. «Возможно, ты прав. Надо написать ей, а лучше позвонить сразу. Пускай сегодня без меня до школы добирается. Это правильно. Нечего мучить девушку в такую погоду. Лучше уж спокойно и в тепле на машине доехать». Как только Гису закончил говорить, в этот момент к воротам их дома подъехал черный автомобиль. Из машины вышел водитель и открыл дверь для Гису, чтобы тот сел на заднее сиденье. «Ладно, давай, удачи тебе добраться». «Аэм, что, а ты откуда?» — начал лепетать Чан, стоя напротив автомобиля, держа скутер за руль. «А ты не подвезешь меня?» «Не», — невзначай отмахнулся Гису. «Подыши свежим воздухом, это полезно. И ты бы это...» — продолжил говорить он после небольшой паузы. «Не задерживался бы, а то я смотрел погоду, и она не предвещает ничего хорошо для тебя. Ахахаха. Ладно, бывай». Наигранно рассмеялся он и, сев в машину, медленно поехал, чтобы какое-то время держаться рядом с Чаном. Когда Чан доехал до школы на мопеде, я его уже ждал внизу на первом этаже. Парень был полностью промокший, казалось даже, словно слегка запыхавшийся, будто ему в какой-то момент пришлось вручную толкать мопед, но при этом Чан улыбался. Точнее, улыбнулся, когда мы пересеклись с ним взглядами. «Ну что, как, нормально доехал?» — начал я разговор. «Ага, зато свежо», — усмехнулся он. «Один из плюсов мопеда». «Согласен, только тебе бы, не знаю даже, наверное, следует выжать одежду». «Я переоденусь», — Спокойно отмахнулся Чан. У меня в шкафчике как раз на такой случай лежит подминка. Хм, предусмотрительно. Молодец. Ладно, тогда встретимся в кабинете. Ага, первые уроки прошли спокойно, в принципе, как и полагается. А когда настало время обеда, мы, по уже сложившейся традиции, сдвинули несколько парт и принялись раскладывать свои обеды. У Пака было заготовлено изысканное блюдо, завернутое в фольгу. Как я понял, приготовленное его поваром. Молодой Чебаль не оставлял попытки научиться самому готовить, но чаще всего приносил еду, приготовленную при помощи поваров. Сегодня у Йонга на обед был лосось, запеченный в фольге. Сверху уже виднелись репчатый лук и немного грибов. Но что примечательно, под кое-чему научился парень, взял с меня пример и для демонстративности капнул несколько капель заготовленного соуса на свое блюдо отдельно, при этом пытаясь вдохнуть приятный аромат, распространившийся по залу. «А ты хорош!» Тут же подумал я про себя и улыбнулся, но у меня был запрещенный прием. Чтобы победить в сегодняшней схватке, мне не требовалось ничего, потому что сегодня я решил сильно не заморачиваться и сделал карри со свининой. Естественно, на гарнир был рис. Карри находилось в отдельном контейнере, чтобы я мог демонстративно выложить его на подушку из риса. И как только аромат распространился по классу, я услышал отчетливое «глык». Юми смотрела прямо мне в тарелку голодными глазами и демонстративно принюхивалась, никого не стесняясь. Нарезать мясо, лук, морковь, картофель и добавить чесночка для меня уже не составляло труда, как и подготовить соус карри. За это время я испробовал много чего, что-то для меня готовила мама. Но чтобы не выходить из образа, по возможности, я сам старался стоять за плитой и готовить что-нибудь интересное. «Ну что, всем приятного аппетита», – произнес я и занес первую ложку с карри. «Вкусно», – не успел я прожевать, как ко мне уже обратилась Юми. «Слушай, ты на диетах что ли?» – обратился я, после того, как проглотил первую ложку еды. «Просто, если хочешь, ты же можешь просто попросить и попробовать». «Нет-нет, это плохая идея», – тут отстранилась девушка. «Просто дело не в диетах. С любой другой едой я могу держать себя под контролем. А вот с карри, в общем, ты не дразни меня, главное. Я просто посмотрю и все. Ты не против?» Слегка смущенно хмыкнул я. «Мне неудобно есть под твоим пристальным взглядом». «Ой, да ладно тебе придуриваться. Будто ты не привык уже». «Ну, отчасти это правда, конечно. Но сегодня ты особенно голодно смотришь. А мне можно попробовать?» Облизнулся Чан, приблизившись ко мне. «А тебе я посоветовал бы вставать немного пораньше и готовить самому, а то привык жить у меня на шее». «Ой, не преувеличивай», — отмахнулся Чан, уже достав свои палочки. В этот момент Пак достал еще один сверток, откуда он начал выкладывать несколько хот-догов на стол. «Вот, если хотите, можете брать», — довольно произнес он. «Не беспокойтесь, они свежие. Я специально попросил приготовить их по рецепту из моего фургончика». «А что, там особый рецепт какой-то?» — уставился на него Чан, взяв уже один из хот-догов. «Разве что специальный соус сделан по рецепту моего повара, но это и придает такой волшебный вкус моим хот-догам». «Хм, действительно, ничего так», — с набитым ртом проговорил Чан. «Юми, на, попробуй». Он поднес к ней свой откушенный хот-дог, но тут же опомнился, что в школе они пока что не афишировали свои отношения, поэтому смутился и быстро отдернул руку назад. А дальше произошла какая-то странная реакция. Чан настолько растерялся, что почему-то попытался засунуть целый хот-дог себе в рот, отчего чуть было не подавился. Юми лишь с усмешкой фыркнула на это, а я чуть было не подавился от смеха. «Вкусно», — наконец-то произнесла девушка, попробовав угощение от Пака. «Но сегодня безоговорочную победу одерживает Гису». «Извини, Йонг», — она пожала плечами и спокойно продолжила есть, как ни в чем не бывало. «Эй, это нечестно. У тебя любой победит, кто принесет карри». «Ага», — невозмутимо подтвердила девушка, важно кивнув головой. «Да и вообще, кто тебя в судьи записал? Да мы вроде и не соревнуемся же», — сверкнув глазами, произнес я и еле заметно улыбнулся. «Ведь так?» «Так, конечно. Просто я просто». «Ладно, забудьте». Дальше мы поели относительно спокойно. Я, кстати, тоже после съеденного риса с карри решил попробовать хот-дог, и мне понравилось. Хотя есть его горячим, в мороз, на улице, это отдельное удовольствие, которое в Корее очень сложно испытать, ведь зимы здесь слишком мягкие. «Кстати, Йонг», — обратился я к парню, — «как у тебя дела-то в целом с твоим бизнесом? Что-то ты не рассказываешь ничего». «Да в целом все супер», — ответил молодой Чебаль. Место уже приобрело определенную популярность, а обороты лишь нарастают. Жаль только, что один из моих сотрудников не справляется. Постоянно тормозит, обсчитывается на кассе, да и вообще слишком много паникует. Сразу видно, новичок. Я уже даже подумываю, чтобы в его смену найти ему помощника, либо полностью заменить, но с этим оказалось не все так просто. Хм, ну да, человек, которого я тебе посоветовал, в принципе не любит работать, поэтому ничего удивительного, особо не задумываясь, ответил я. Так что если он тебя каким-то образом подставляет, извини, да не е-е, тут же протянул Йонг. Джиджисон, кстати, на удивление просто великолепно справляется, вот к нему-то никаких претензий нет, но, к сожалению, он только 3 дня в неделю работает, с пятницы по понедельник, а с понедельника на учебу ходит. Хм, серьезно удивился я, никогда бы не подумал, что ж это очень хорошие новости. Ага, спасибо тебе за такого работника, если бы я мог, я бы его поставил на тройную ставку, чтоб он вообще один работал постоянно, но, боюсь, он так долго не выдержит, усмехнулся Пак. Это да, всем изредка отдыхать надо, хотя этого паренька можешь запрягать и пожестче, да я бы с радостью, но он же учится, не хочу мешать его учебе. Я лишь понимающе кивнул и поднялся со своего места. Засидевшись, мы не заметили, как пролетела большая часть времени от большой перемены, а перед уроком я еще собирался сделать несколько дел. Пак сидел в своей комнате и задумчиво пролистывал блокнот с идеями. Мунхё на сегодня задерживалась на съемках, а у него после уроков было немного свободного времени, чтобы поразмыслить. На самом деле он и сам не собирался зацикливаться на общепите, хотя то, как у него начало получится, ему не могло не нравиться. Идея с продвижением за счет уличных артистов сработала на ура, но теперь ему надо было взяться за что-то чуть более серьезное, что ли, или масштабное. Он и сам не мог подобрать правильных определений, хотя оно и ни к чему. Только вот перед тем, как серьезно приступить к размышлениям по поводу нового и более крупного бизнеса, парень все же задумался о том, что не помешало бы немного расширить свои фургончики с мороженым, сделав из этого сеть. Ну а что? Начал размышлять он вслух. Бизнес показал себя хорошо, даже очень. Понятное дело, что денег он приносит мало, но в перспективе, тут Йонг задумался и поджал губы, да и в перспективе навряд ли что-то сильно поменяется, хотя мне нравится. Пак наконец-то улыбнулся, потому что окончательно определился с тем, что делать дальше. Пусть бизнес мал, но он не убыточен, а значит, ничего ему не мешает продолжать развивать его, занимаясь при этом в параллель другим делом. «Общепит, общепит», – произнес Йонг и задумался на несколько секунд. «Да, все же открыть еще пару фургончиков – не такая уж и плохая затея. Хах, хотя почему она вообще должна быть плохой? Правда, вот с работниками придется что-то думать отдельно». Пак поднялся и принялся ходить из стороны в сторону по своей комнате. В этот момент в его дверь постучался помощник, и, дождавшись ответа, приоткрыл ее. «Господин Йонг?» «Да», он остановился и вопросительно посмотрел на вошедшего мужчину. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто скоро ужин». И господин Вон Шик поинтересовался, будете ли присутствовать на нем, возможно. Он хотел что-то обсудить со мной, мне это неизвестно. Помощник поклонился, и убедившись, что Йонг не дает никаких распоряжений, вышел из его комнаты. Хм, может сейчас подойти к отцу, хотя ладно, он мысленно махнул рукой и продолжил ходить по комнате. На ужине и увидимся. Он снова принялся рассматривать идеи, записанные в своем блокноте, и наконец-то дошел до самого главного, что в последнее время занимало много его времени. Идея кей-попа, а точнее открытие своей собственной компании. Конечно, он не рассчитывал, что сразу же сможет составить конкуренцию местным гигантам. Но вот со временем обязательно добьется определенного успеха. По-другому и быть не может. А низкие познания в этой индустрии не отталкивали его, а скорее наоборот стимулировали. Это было что-то вроде вызова для самого себя, разобраться и подняться в совершенно новой и неизвестной теме. Хм, вот отец офигеет, усмехнулся Пак и задумался. Да, пожалуй, пока стоит повременить с этой новостью. Пусть лучше уж сам как-то об этом узнает и обмозгует. Югай Гёнгхэ сидел за своим столом и витал в облаках. Министр образования поглядывал на черную коробку, которую он приготовил для своей любовницы в качестве подарка и довольно ухмылялся. Он представлял уже сегодняшний вечер, как принесет ей свой подарок, а она его примерит его на своем идеальном теле. Его любимое кружевное белье с чулками на подтяжках. Просто великолепно. От этих мыслей у него что-то засвербело внутри, и министр начал ерзать на своем кресле. «Господин министр, можно?» В кабинет к министру образования постучалась секретарша, и, дождавшись его ответа, аккуратно протиснулась сквозь приоткрытую дверь. «Да, заходи. Вы просили напомнить вам о посылке подарки для президента». «Понял. Спасибо». С улыбкой на лице ответил Югай Гёндхэ и отпустил секретаршу. После того, как она покинула его кабинет, он продолжил размышлять вслух. «Президент, значит, конечно, я помню. Как бы я смог забыть? Я скажу даже больше. Я и без твоих напоминаний уже все сделал». Продолжая все так же довольно улыбаться, он снова наткнулся взглядом на черную коробку, предназначенную для своей любовницы, и у него внутри снова что-то засвербело, но только уже по другому поводу. Министр резко поменялся в лице, не отрывая взгляда от коробки. «Я ведь не мог ничего напутать, ведь так?» Теперь уже на его лице появилась нервная улыбка. Он тяжело и громко сглотнул и слегка склонил голову на бок. «Ну нет, я не мог напутать». Словно гипнотизируя эту коробку, продолжил он. Выждав еще несколько секунд, министр сорвался со своего места и буквально разорвал коробочку. После чего его сердце чуть было не остановилось. Внутри лежал подарок, предназначенный на юбилей президента страны. А это могло означать только одно. «Нет, нет, нет». Тут же запротестовал он, не веря в происходящее. «Я неужели я перепутал подарки?» Он резко поднялся со своего места и швырнул коробку об стену. «Твою мать!» – заорал он во всю глотку. «Как же так, я не мог ошибиться? Только не так глупо!» «Господин министр!» Тут же в дверь постучалась секретарша, которая услышала небольшой погром в его кабинете. «У вас все хорошо? Все, блять, просто замечательно! Пошла нахрен отсюда!» – выругался он. «Поняла!» Пискнула девушка и моментально скрылась подальше от его кабинета. «Сука! Как я мог так опростоволоситься?» У министра тут же все пересохло во рту, а сердце бешено заколотилось. Он начал ходить из стороны в сторону, шумно вдыхая и выдыхая воздух. Только вот это не помогало. Сейчас ничего не могло ему помочь. Ведь не просто его карьера, вся его дальнейшая судьба висела на волоске. Гёндхэ что-то схватил без разбора со своего стола и с грохотом швырнул об стену. Что делать? Министр схватился за свой телефон и начал набирать номер резиденции президента. Однако в самом конце он остановился и замер. Нет. Или да. Что делать? Просто позвонить ему и попросить не открывать подарок? Блять, так не работает. Он 100% откроет его первым. Что делать? Что делать? Я в тупике. Стоп. Тут его словно осенило. Министр принялся листать свои контакты и при этом истерично смеяться. Казалось, в его голове уже что-то щелкнуло, отчего он поехал разумом. В любом случае, со стороны он сейчас выглядел точно не лучшим образом. «Хигай, хигайчик, где ты, твою мать, а вот?» Он судорожно нажал на кнопку вызова и принялся притоптывать ногой в ожидании. Как только парень поднял трубку, министр образования, не дожидаясь его ответа, тут же прокричал в телефон. «Хигай, твою мать, ты слышишь меня, слышишь, да?» Раздался недоумевающий голос с другого конца. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — прокричал министр и замолчал, попытавшись отдышаться. «У меня проблемы, мне нужна твоя помощь, срочно. Делай, что хочешь, делай, как хочешь, но ты должен выполнить это. У меня, конечно, очень много вопросов, но один я задам прямо сейчас. А расплачиваться вы собираетесь брянскими полуприцепами? Да срал я на эти полуприцепы. Проси, что хочешь, но выполни мою просьбу». «Понял». Тут же сориентировался парень. Что нужно сделать? Глава 9. Гису сидел с Чаном у себя дома и обсуждал его идеи по бизнесу. Большинство из них ему казались не то чтобы слабо осуществимыми, но как минимум нерентабельными. Он понял, что парень хоть и настроен решительно, но при этом сам не понимает, куда ему сунуться и с чего начать. Он чувствовал его растерянность. И скорее всего, если бы на кону не стояло так много, то Чан относился бы к этому гораздо проще, что могло бы пойти лишь на пользу. Однако делать за него его работу Хигай точно не собирался, ведь это его жизнь, и только Чану решать, по какому пути ему пойти. Время шло, и при обсуждении одной из идей телефон Гису неожиданно зазвонил, но еще больше его удивило то, кто именно ему звонил. «Джисан, что ли, что-то вытворил?» — пробормотал он, уставившись на экран. «Надеюсь, нет». «Что?» — не понял его Чан. «Ты мне?» — Гису поднес палец ко рту, показывая, чтобы тот помолчал. «Алло, Хигай, твою мать, ты слышишь меня, слышишь?» Тут же раздался истеричный голос. Таким министра Гису еще ни разу не видел и не слышал. Чан тут же задрал брови и слегка приблизился, но Гису отодвинул рукой его лицо и продолжил говорить. «Что нужно делать, президент? Нужно проникнуть в его резиденцию и выкрасть один предмет. Чего?» Тут Хигай не стал скрывать своих эмоций. Даже он был удивлен на этот раз. «Ты не ослышался. Но не пугайся так. Никакого криминала. Я по ошибке отправил ему не тот подарок на юбилей. И он его не должен увидеть. Понимаешь, это будет катастрофа», — затараторил министр образования. «Скоро у него прием, где будут присутствовать самые влиятельные люди Кореи. Если он там откроет мой подарок, это конец, конец. А окажется, я понял. Но вы же осознаете, что это задание не из простых. Да и вообще вряд ли кто-то возьмется за него. Но ты же возьмешься, возьмешься», — сглотнув, умоляюще уточнил министр. «Необходимо подменить посылку на что угодно. Возьмешься. Подумаю. Мне нужно больше информации. В резиденцию будет непросто проникнуть». «Подожди, не резиденция. У меня есть адрес отправки. Но это место тоже не слабо охраняемое. Однако если посылки находятся еще там, то можно все провернуть попроще. А вы не можете просто позвонить и...» «Нет, не могу», — тут же перебил его министр, а его голос дал петуха. «Не могу. Пойми, это очень важное и ответственное дело. Прошу тебя, не подведи. ХМ, хорошо. Присылайте мне адрес и все, что известно о посылке и месте ее доставки». «М, хорошо», — слегка замялся Гён Тхэ, но после секундной паузы продолжил. «Я рассчитываю на тебя. Только не забудь, что наш разговор с тобой конфиденциален». Естественно, Гису сбросил звонок и уставился на Чана. «Что там такое? Министры? Президенты? Ты начинаешь меня пугать», — начал говорить Чан. «Хотя ты всегда меня пугал. Да так один знакомый попросил об услуге», — ответил Гису и улыбнулся. «Ты, кстати, чем сегодня вечером занимаешься?» «Не еет. Ну не еет», — отстранившись, пролепетал Чан. «Только не впутывай меня настолько высоко. Ну, как у вас тут дела?» Пак пришел к фургончику с мороженым и обратился к Джи-Джисону, зайдя внутрь. Места было немного, точнее тесновато, но Йонг хотел лично убедиться, что внутри все в порядке. Для этого он специально дождался, когда народу на улице станет совсем мало, а все артисты прекратят свои выступления и разойдутся. «Все хорошо», — тут же ответил сын министра. «А вы просто так пришли?» Он прекрасно понимал, кто такой Йонг, кем он является и что из себя представляет семья Пак в Корее. Именно поэтому, даже несмотря на то, что Йонг был младше Джи-Джисона, сын министра обращался к нему на «вы». Все же начальник. Глядя на молодого Чебаля, Джисон неосознанно испытывал некое уважение. Возможно, именно поэтому он с удовольствием и согласился поработать на него. Хотя лучшего предложения у него все равно не было. «Может быть, у тебя есть какие-нибудь пожелания или предложения?» — продолжал говорить Пак. «Замечание, я, М.» Джисон не ожидал подобных вопросов, и что такой человек будет интересоваться у него его мнением. Конечно же, он не ставил себя ниже школьника, даже если этот школьник носит фамилию Пак. Но сын министра как минимум не привык, что начальство настолько просто и близко общается со своими подчиненными. «Ну, на самом деле у меня было несколько нареканий», — честно произнес он. «О», — Йонг задрал одну бровь и внимательно посмотрел на Джисона. «Слушаю. Во-первых, вот этот холодильник. Более худшего расположения сложно придумать. Он не только усложняет и замедляет работу, откровенно говоря, он тут мешается. А вот если его просто передвинуть и поставить вот сюда, все сразу же станет в разы проще. Только тут розетки нет». «ХМ, ну да, розетка, не проблема. А еще что? МММ, в целом принадлежности лежат неправильно и неудобно. Концепт огня и льда должен быть снаружи для покупателей и посетителей, а не внутри. Понимаете, это мешает». «Да, я об этом сразу не подумал». «Ну вот», — улыбнулся Джисон. «А еще тут слишком уж много народу. Голова иногда от них болит». «Ну это так и задумано», — посмеялся Йонг. «Могу только посоветовать таблетку от головы». «Увы, да, я понимаю», — в ответ посмеялся Джисон. «Это я так, шучу просто. В любом случае ты молодец», — произнес Пак. «И честно говоря, я не просто так сюда пришел. У меня есть просьба». «Серьезно?» — удивился сын министра. «Слушаю. Если кратко, то я решил немного расшириться и открыть еще несколько схожих точек. Люди уже начали узнавать мой концепт, поэтому думаю, что с этим проблем не возникнет. Только вот я немного недоволен тем, как работает второй сотрудник. Ты знаком с ним? Ну так, пересекались пару раз перед сменой, не более того. В общем, я хотел бы попросить тебя провести несколько вводных занятий с новичками, в любое время, когда тебе будет удобно. Я знаю, что ты учишься по будням, поэтому это можно сделать вечером, после учебы. Как ты на это смотришь? Я, в роли инструктора что ли? Слегка смутился Джиджисон таким неожиданным предложением, но еще больше его удивило то, что Пак знает и помнит про его учебу. Естественно, не за просто так. Премия лично от меня полагается. В этом плане не обижу. Я согласен. Тут же выпалили сын министра, пока Пак не передумал. Когда приступать? Я все чуть позже сообщу. Рассмеялся от такой прыти Йонг. Спасибо за работу. Пожалуйста. То есть вам спасибо. Йонг уже собирался уходить, но Джисон неожиданно для самого себя снова обратился к нему. А можно поинтересоваться одним вопросом? Да, спокойно ответил Пак. А почему вы взялись за это? Я про общепит. Просто у вашей семьи ведь крупнейший бизнес и все такое. Хм, я так захотел, пожал плечами молодой Чебаль. Захотелось испытать себя без поддержки отца. Хотя этот пункт тяжело выполнить. Фамилия-то всегда со мной. Понимаю, важно покивал Джисон. Это вызывает уважение. Ага. «Спасибо», — усмехнулся Йонг. «Все? Что?» — не понял сын министра. «Больше нет вопросов?» «А, нет, извините за задержку». «Да ничего». После того, как Йонг покинул фургончик, Джисон остался стоять с непонятной и глуповатой улыбкой на лице. Впервые его искренне похвалили за работу. Точнее, даже не так, он радовался тому, что его навыки по-настоящему оценили и заметили. Но было еще кое-что, что не выходило у него из головы. И почему наследник семьи Пак возится с этим Хигаем? Вслух произнес он. Странно. Ваш кофе, произнес официант, поставив две чашки на стол. Спасибо, ответила Юми. Чан с девушкой сидели в одной из простеньких кофеен, где в последнее время они бывали все чаще и чаще. Обстановка располагала, да и на улице уже сидеть было не самым лучшим решением, хотя прогуляться по парку все еще можно было с большим удовольствием. «Так что ты надумал?» – заговорила Юми. «Ты уже решил, что будешь развивать. Ты имеешь в виду, в какой бизнес я сунусь?» – усмехнулся Чан. «А то это так звучит, словно мы с тобой про какую-то игру говорим. Ну, смотря с какой стороны посмотреть, и то верно. Но вообще у меня было несколько идей, но пока что я все еще в сомнениях. Не хочется ошибиться и потерять не только деньги, но и драгоценное время. Ага, кстати о нем, о времени. Мой папа уже пару раз намекал на тебя». «Да», — Чан тут же приблизился и с замиранием сердца произнес. «И что он?» «Да ничего, хорошо. Если коротко, то он в тебя не верит, а я верю. Это главное», — улыбнулся парень. «Да, но я боюсь, что он не просто так интересуется этим. Как бы он кого ни подыскал мне». Чан поджал губы и замолк на какое-то время, а спустя несколько секунд снова продолжил говорить. «Да, ты права. Пора уже действовать. Тем более деньги у меня есть. Спасибо, Гису». «Ну да», — не скрывая своего скептицизма, произнес Чан. «Спасибо, Гису». В этот момент его телефон зазвонил, и на экране отобразилось имя Хигая. «Хм, стоило вспомнить, блин», — усмехнулся парень. «Гису, что ли?» «Ага, и мне это не нравится. Давай в следующий раз хорошенечко подумаем, прежде чем снова его поминать», — усмехнулся Чан, но сквозь его улыбку пробивалась тревога. «Ну да, меня тоже настораживает, когда он тебе вот так вот в свободное время звонит, а учитывая его последний разговор, но он просил не распространяться, по крайней мере, пока что». «Ахаха», — протянул Чан, — «надеюсь, это никак с тем самым не связано». «Может, не брать?» — шепотом произнесла девушка и осмотрелась по сторонам, словно опасалась, что Хигай может следить за ними. «Притворишься, что не слышал. Со мной ведь был. КХМ, КХМ. Ну, занят, в смысле? Не, я так не могу. Он сразу поймет. Я не умею врать. Это да. Ладно, бери. Алло», — ответил Чан и в ожидании замер. «Здорово. Как дела?» «Хорошо», — аккуратно произнес Ан. «А ты что хотел?» «Я, если что, с Юми сейчас нахожусь». «Да, я в курсе», — невзначай ответил Хигай. «Слушай, я хотел узнать, а как называлась та компания, которой ты продал полуприцепы?» «По памяти не скажу, но они одна из крупнейших компаний в добывающей отрасли. Можно в интернете пробить». «А что такое?» «Да так, просто мне тут поступила информация, что эта компания и их боссы остались очень-очень довольны нашими полуприцепами». «В смысле, брянскими полуприцепами?» — удивленно уточнил Чан. «Ну да, Говорят, отменное качество, и как раз идеально подходит под их цели. Что-то там, связанное с углем. Короче, еще хотят точно таких же. Достанешь? Чего? Протянул Чан и чуть ли не выронил телефон из рук. В смысле достанешь? Это же ты мне их дал и сказал продать. Ну да, а теперь надо достать. Еще, обыденно произнес Гису. Где? Как? Откуда? Начал засыпать его вопросами Чан. Из России. Хохотнул Хигай. И тут Чан почувствовал, что тот уже собирается сбросить трубку в своем стиле. «Погоди, как я это сделаю?» «Не знаю», — спокойно ответил Гису. «Но я в тебя верю-ю-ю-ю. Дерзай, у тебя все получится». Глава 10. Когда Джиджисон возвращался с учебы, на улице начало темнеть. Парень остановился на перекрестке напротив одного из торговых центров и, не отрываясь, засмотрелся на различные вывески. Свет неоновых огней словно бы гипнотизировал его. Джисон машинально вспомнил, как еще не так давно постоянно бедокурил вместе со своими друзьями, вляпываясь то в одни, то в другие проблемы. А отец после каждой из его выходок потом краснел от злости, но все же вытаскивал его из всех передряг. «Да уж было время», — еле слышно проговорил сын министра и криво усмехнулся. Только вот он и сам не понимал, хотел бы он сейчас вернуться к подобной ночной жизни. В целом, от денег он, конечно же, не отказался бы, но у него сложилось впечатление, что его жизненные ценности постепенно начали меняться. «Интересно, как там мои ребята? Все так же гулибанит», — произнес он, двинувшись по перекрестку, после того, как загорелся зеленый свет светофора. Джиджисон уже прошел практически половину дороги, но неожиданно для себя замер на середине и на мгновение задумался. Спустя секунду он резко развернулся и направился обратно. «А почему бы не проведать фургончик?» Пробормотал он, ускоряясь, чтобы успеть до красного света. Джисон сам того не ожидал, но поймал себя на мысли, что ему интересно, как там справляются без него, и действительно ли все настолько плохо, как говорил ему Йонг Пак. Еще на подходе он обратил внимание на то, что народу, казалось бы, стало только больше. Хотя из фургончика, когда он наблюдал за этим со стороны, все выглядело не так масштабно. Он машинально остановился и осмотрелся по сторонам. На какое-то время Джисон завис, наблюдая за выступлением уличных танцоров, которые танцевали под песни популярных кей-поп групп. Спустя несколько минут он все же пробился через толпу и подошел к фургончику с вывеской «Лед и пламя». «Эй, куда без очереди?» С претензией обратился к нему какой-то парнишка с портфелем и зонтиком в руках. Джисон посмотрел на него с некой враждебностью, но спустя две секунды просто отмахнулся рукой и пробормотал: «Да я работаю здесь, расслабься». После этого он открыл дверь и протиснулся внутрь. Места еле-еле хватило, так как в фургончике уже находилось два работника, отчего сын министра удивленно задрал брови. «О, господин Джисон, здравствуйте», — произнес молодой парнишка, который оказался моложе самого Джисона. «А господин Йонг предупреждал нас, что вы можете зайти». «Да», — растерялся он еще на господине. «Ну я и сам-то не знал, что приду». «Хах, вот как, а господин Йонг, получается, знал. Хотя ничего удивительного, он очень проницателен». «Ну да», — хмыкнул сын министра. «Так я это не обучать вас пришел, просто решил заглянуть». «Ага», — кивнул парень и наклонился к окошку, чтобы принять очередной заказ. «Вы как тут, справляетесь?» «Четно говоря, не очень», — ответил второй парень уже постарше. «Хотя не жалуемся, но в пиковое время приходится работать в поте лица и в четыре руки. Каждому», — добавил он в конце, поняв, что их у них на двоих и так четыре руки, и это не звучит, как что-то сложное. «Понятно, народу действительно очень много». Джисон закончил говорить и принялся наблюдать за работой сотрудников. Многое ему сразу уже не понравилось. Грубо говоря, они оба делали одну и ту же работу, не то чтобы мешаясь друг другу, но продуктивность точно можно было увеличить. А если учесть, что они вдвоем работали чуть хуже, чем он один, сын министра сразу уже понял, на что именно жаловался Пак-младший. Сперва он думал достать секундомер на телефоне и засечь время приготовления заказов, чтобы сравнить потом с собой, но это и не требовалось. Без всяких секундомеров он заметил огромное количество оплошностей, которые допускали еще неопытные работники. Когда очередь рассосалась, и у продавцов в фургончике появилось немного времени, Джисон попросил для себя приготовить один хот-дог. Он принялся отсчитывать мелочь, но продавец запротестовал и сказал, что это ни к чему. «Хм, ну все равно отметьте меня, чтобы Пак знал об этом, а то подумает еще, что мы втихаря объедаем его». «Так это же нам позволено», — улыбнулся молодой работник. «Ну да, я знаю, но я же не на смене». «Хорошо», — произнес второй. Он понял, что так будет проще и быстрее, нежели стоять и спорить. «Вот держите. Приятного аппетита». «Спасибо», — ответил Джисон и вышел из фургончика, размышляя о продуктивности работы. «Да уж, теперь понятно, ребята совершенно не задумываются над своими действиями. Все словно по методичке, только уж очень криво написанной пяткой левой ноги писали». Сын министра хохотнул над собственными мыслями и сделал большой укус, откусив за раз сразу треть хот-дога. «Опа, вы посмотрите, кто тут?» — неожиданно раздалось сбоку от него. «Да это же сам Джисон. Какая удача!» Парень развернулся и встретил своих знакомых из старой компании. Вместе они много чего натворили и прошли немало. Но вот когда в критический момент ему оказалась нужна помощь, все просто отвернулись и сделали вид, что не такие уж они и друзья.